что сделал мне жизнь. И все зло, и все зло на это зло. И сказал ему так, что ты в кровь пойду. Я не знаю, что я делаю. Я не знаю, что я делаю. Я не знаю, что я делаю. Я не знаю, что я делаю. Я не знаю, что я делаю.